Разбить дом, наполненный землей, было потруднее. Пушкари вздыхали, поглядывали в сторону царского помоста с тревогой. Они выбрали крупные мортиры весом по 300 фунтов. Заложили в них ядра. Андрей велел всыпать пороху по 4 фунта под каждое ядро. Насыпали осторожно, чтобы не потерять ни крупинки. Сопя в развалку, подошел воевода Телятьев. Покачивая неодобрительно головою, следил он за работою пушкарей. — Вы, драгуны, у меня чтоб в крышу, а никуды. Сам батюшка-государь взирает на ту избу. Бейте! Пушкари и Андрейка ползали на коленях по мокрой земле, стараясь лучше прицелиться. Раздался выстрел, крыши на избе как не бывало. Бревна съехали на бок, земля взлетела вверх, клубы пыли расползались черные густые. Царь весело рассмеялся. Он указал рукою на эту мишень, проговорил Курбскому на ухо: «Кабы все так, одари». Курбский сошел с помоста, сел на коня и поехал узнать, какие пушкари разбили избу. Телятьев, размахивая хворостиной, бегал вокруг пушкарей. Он был красный от волнения. — Крушите! Разнесите ее! Ну, ну, ну! Живей, живей! Андрейка оттолкнул пушкарей, постучал деревянным молотком по стволу орудия. Телятьев, ругнувшись, стал совать гранату, торопился. — Постой, воевода! — сердито выдернул из его рук ядро Андрейка. Телятьев позеленел от злости. — Прочь, холоп! Парень смело отстранил его. — Стой, боярин! Не видишь ядро негоже. Прежде нежели наряжать, его подобает осматривать. А тут 3 щелинки, 3 морщинки видны. Гляди, разорвет! Неладное из литья вышло. — Сеньк, давай другой! — крикнул он товарищ. Телятьев отнял ядро у Андрея, намереваясь сам заряжать. Тот вырвал ядро обратно. Телятьев схватился за саблю. — Боров, проклятый, я тебя проучу! В это время около них остановился на коне князь Курбский. — Стой, князь! — крикнул Курбский. — Зачем брецаешь? — спросил он. Телятьев рассказал князю Курбскому, какое оскорбление нанес этот холоп ему, воеводе и князю Телятьеву. — Кто разбил избу ту? Пушкари указали на Андрея. — Чего ради ты ослушался князя? — Негоже то ядро. Рябое оно, худо слито. Воевода кладет его в мортиру. Воспротивился я, чтоб не сгубить пушку, да и людям смертоубийство не учинить. Бери ядро, пойдем к царю. Да и ты, князь, пожалуй, к государю. Спор ваш мне люб и требует доброго прилежания, чтобы рассудить его. И к поучению сие полезно. Курбский медленно поехал вперед, Телятьев за ним. Позади них с ядром деловит шагал Андрей, сердито посматривая на толпу ратников, разинувших от любопытства и удивления рты. Прежде чем допустить боярина и пушкаря на царский помост, Курбский испросил на то разрешение у царя. Получив его, он ввел на помост князя Телятьева и затем Андрейку, который, увидав царя, опустился на колени. — Поднимись! — ласково кивнул ему царь. Курбский доложил Ивану, как все было. — Слушаю тебя, — обратившись к парню, произнес царь. — Взгляни, пресветлый государь! Андрейка показал ядро. — Негладкое литье, морщина. Годно ли оно для наряжения? Коли ядро не совершенно круглое, пушку в дуле разрывает. Царь Иван нахмурился. — Что скажешь ты, боярин? — спросил он Телятьева. — Видел и я то ядро, но не нахожу к тому причины, чтобы им не стрелять. Насмешливая улыбка скользнула по лицу царя. — Суждение твое, Кирилл Максимович, мудрее суждения пушкаря. На то ты и воевода. — Покажи нам пример, как без болезни тем ядром палить. Клади его в пушку своими руками, а мы посмотрим. Иди. И, обратившись к Курбскому, сказал: — Проводи. Телятьев побледнел, но, поклонившись царю, гордой поступью сошел с помоста, сел на коня и поехал рысью к своим турам, провожаемый недобрым взглядом царя. Только два дня тому назад царю донесли о хуле, которую произнес Телятьев у князя Владимира, негодуя на государя. Андрею было приказано остаться на помосте. — Государь, — молвил, кланяясь до земли парень, — не мощно то. Да и наряды жаль. Мартира-то новая, и твое имя царское на ней чеканено. Иван Васильевич рассмеялся. — А боярина Телятьева тебе не жаль? Мартира люба тебе, а князь? Что ответить Андрей не знал, покраснел. Царь стал серьезен, отвернулся. Выстрелы следовали один за другим. Иногда раздавался залп сразу десятка пушек. Дрожь пробирала кое-кого из бояр от этой пальбы. Андрейка видел, что царь с большим вниманием любуется происходящим разгромом ледяных исп. И это было приятно Андрею. Стало быть, царь Иван понимает его пушкаря, который тоже любит стрельбу и старается быть лучшим из пушкарей и мастеров. Да, мартиру жалко, а неразумного боярина не жалко. Бог с ним. Бояр много, а пушек, ой, как мало. Курбский вернулся к царю с донесением: пушку разорвало, а князя Телятьева шибко ударило. Унесли его и положили в шатер. Царь повернул голову в сторону Андрейки. Несколько минут испытующе смотрел ему в лицо, а потом спросил с плохо скрываемой улыбкой: — Кого ж тебе жаль? Князя или пушку? Андрейка теперь не мог кривить душой. Его сердце наполнилось злобой к Телятьеву. — Пушку! — не задумываясь, ответил он. Царь расхохотался. Князь Курбский сердито покосился на парня. — Скажи Юрьеву, — обратился царь к Курбскому, — пускай выдаст молодцу в награду 50 ефимков, а чтоб вежество соблюсти, и десяток плетей отпустите ему, этому ершу. Бояр надо уважать, пусть то запомнит смерть. Вежество — добрый порядок, приличие. Курбский сделал рукой знак Андрейке, чтобы он уходил. Андрейка вернулся к своему месту на стрельбище, красный, озадаченный. За что же плеть? После того и Ефимком рад не будешь. На поле ни ледяных глыб, ни домов, все обращено в прах. Теперь затинные пищали били по чучелам. Одно за другим падали чучела. Меткие выстрелы пищальников оживили Андрейку. Любо ему было смотреть, как треплет ветерок космы расстрелянных чучел. Одно только, как заноза, сидело в сердце. Обида на царя. После того пускали вверх греческий огонь, подобие ракет. Огненные шары высоко в поднебесье с оглушительным треском лопались, и тучи золотистых звездочек, падая вниз, медленно таяли, не долетев до земли.